Девушка резко захлопнула дверь перед моим носом. Проглотив обиду, я положила сверток в сумочку и выбежала из подъезда. К 3 часам ночи мне удалось набрать 50 тысяч долларов, половину требуемой суммы. Я объехала все адреса, которые продиктовал Сашка. Вернувшись домой, я рухнула в кровать и крепко уснула. Глава 16. Утром, едва протерев глаза, я поплелась на кухню. Сварив чашечку кофе, села за стол, положив перед собой собранные накануне деньги. 50 тысяч долларов — сумма немалая. Даже жалко, что ее придется отдавать неизвестно кому. Сашка столько не стоит. Это я поняла еще вчера, объезжая его многочисленных любовниц, друзей и должников. На сей раз телефон зазвонил так тихо, что я с трудом услышала звонок. «Привет! Что делаешь?» — раздался знакомый бархатистый баритон. «Пью кофе и пытаюсь привести свои мысли в порядок». «Неплохо устроилась. А твой супруг сидит, как пес, прикованный наручниками к батарее. Тело его напоминает один большой синяк, но он еще дышит и передает тебе привет». От этих слов мне стало дурно. Представив избитого Сашку, я с надеждой посмотрела на сверток, лежащий передо мной. «Неужели нельзя было обойтись без рукоприкладства?» — спросила я. «Мы бы с радостью», — усмехнулся мужчина. «Но он сам в бутылку полез. Вот и пришлось его немного урезонить». «Ну, если только немного», — вздохнула я. «Вы его сильно не бейте, потому что я деньги собрала. Правда, не все. Но и эта сумма нормальная. Я бы и сама за такую кого-нибудь похитила». «И сколько же ты собрала?» — спросил мужчина. 50 тысяч долларов. Но это же всего половина». «Больше нет. Это все, что мне удалось собрать». «Но этого мало». «Если этого мало, то оставляйте этого придурка себе. У меня большие проблемы с деньгами. 50 тысяч... мне будут очень кстати». Я положила трубку и стала попивать свой кофе, стараясь сдержать нервное напряжение. Через несколько минут телефон зазвонил снова. Прижав трубку к уху, я не издала ни звука. «Ну что молчишь?» — нарушил, наконец, молчание незнакомец. «Все, что могла, я уже сказала». «Ладно, меня устроит и такая сумма. Встретимся сегодня вечером. Думаю, ты умная девочка и прекрасно понимаешь, что в таких случаях не стоит ходить к ментам. Иначе плохо будет не только твоему супругу, но и тебе. Это не пустые слова, запомни это. Если обратишься в милицию, считай, что ты покойница. Поэтому слушай меня внимательно и не вздумай наделать глупостей. К 11 часам вечера ты приедешь в город Долгопрудный. Найдешь Одинцовскую улицу, дом номер 3. Это ветхий частный дом, построенный во времена царя Гороха. Откроешь калитку и положишь сверток под крыльцо с правой стороны. А затем поедешь домой и спокойно ляжешь спать. Завтра утром твой любимый супруг вернется в целости и сохранности, на радость тебе и тем многочисленным шлюхам, которые так любезно одолжили деньги на его спасение.